Иисус, разумеется, мог прекратить эти игры после первого же щипка или пощечины. Для этого ему достаточно было сразу ответить: «Меня ущипнул Иаков Трухелюбабель, капрал храмовой стражи, место рождения Сихем, время, третий день шестых календ, 41 год тому назад». Совершенно очевидно, что если бы он так ответил, солдаты не только оставили бы его в покое, но немедленно признали и провозгласили божеством. И с обвиняемого он, не сходя с места, превратился бы в победителя. Однако Иисус этого не захотел. Напротив, он, видимо, испытывал истинную радость, получая затрещины и тумаки. Про себя он наверняка говорил: «Вот что называется, привалилось счастье. Щипки, тумаки, щелчки, оплеухи, как из рога изобилия. Теперь Адам и Ева должны, наконец, переварить это яблоко, которое застряло у них в желудках. Если бы я назвал по именам всех этих вояк, они бы сразу же прекратили свои грубые забавы. Но ведь тогда первородный грех остался бы неискупленным». Смотрите Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 57-68, Марка, глава 14, стихи 53, 55, 64, Луки, глава 22, стихи 54, 63, 65, Иоанна, глава 18, стихи 12, 14, 19, 24. Глава 61, в которой Петр выказывает себя отменным трусом. «Вскоре потом другой, увидев его, сказал: „И ты из них“, но Петр сказал этому человеку: „Нет“. Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: „Точно и этот был с ним, ибо он галилеянин“. Но Петр сказал тому человеку: „Не знаю, что ты говоришь“. И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: „Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды“, и, выйдя вон, горько заплакал. Лука, глава 22, стихи 58-62. В то время, когда всемогущий Создатель небес и тверди земной терпел грубые шуточки храмовых вояк, апостол Петр делал все возможное, дабы оправдать предсказания своего учителя. Сбежав было из Гефсиманского сада, он устыдился своей позорной трусости и вернулся. «Куда, черт возьми, повели моего учителя?» — спрашивал он себя. Затем, поразмыслив, кое-какие шарики у него в голове все-таки вертелись, он решил, что Иисуса следует искать во дворце первосвященников. Придя к такому заключению, апостол отправился во дворец. Когда он пришел туда, у входа стояла толпа любопытных, и проникнуть в зал заседаний было невозможно. Петру пришлось удовлетвориться скромным местом в уголке двора. Хотя время года было самое благодатное, если помните, апостолы спали прямо на голой земле, по словам Евангелия, вдруг стало холодно. Слуги, солдаты и рабы, толпившиеся во дворе, разожгли большой костер из колючего кустарника, и все приблизились к огню, чтобы погреться. Каждый развлекался как мог. Одни судачили о событиях ночи, другие рассказывали анекдоты. Петр держал язык за зубами и только слушал. Он хотел знать, чем все это кончится. Вдруг одна из служанок Каиафы хлопнула по рукам воина, который слишком уж настойчиво сжал ей колено, и, уставившись на ярко освещенное костром лицо апостола, сказала: «Послушай-ка, а я тебя знаю». «Вы это мне, сударыня?» — отозвался испуганный Симон Петр. «Конечно тебе. Где-то я тебя видела». «Меня?» «Ну да». «Где же это?» «Вспомнила. Ты был с Иисусом из Назарета». Петр пожал плечами. «Вы сами не знаете, что говорите», — ответил он. «Я-то знаю. Не строй из себя невинного младенца. Да я этого человека в глаза не видел». И чтобы доказать, что ему все нипочем, апостол беззаботно приблизился к огню. Служанка не настаивала. однако тут же поделилась своими подозрениями с подружками. «В самом деле, — заметила одна из них, — я прекрасно помню этого старого хрыча. У него такая рожа, что не скоро забудешь». И, в свою очередь, приблизилась к Петру, чтобы разглядеть его получше. Апостолу все эти разглядывания начинали уже действовать на нервы. Он досадливо поморщился.